правда все нравится, я не пойму, что может не так. Жди тебе, мои мысли плавятся, и с этим я не справлюсь никак. А я красивая? Да. А я красивая? Да. А я красивая? Да. А я красивая? Да. Ты в дюсалей направишь амбиции, я за тобой как верный слуга. Я буду вкладывать инвестиции, чтоб прогреметь на мир ты смогла. А я талантлива? Да. Малыш, я никогда не любил высоких, и среди женщин в округе многих не видел душ я таких широких. Чёрту комплексы, что ты карлица. Чёрту комплексы, что ты карлица. Чёрту комплексы, что ты карлица. Мне всё нравится, мне всё нравится. Я не хочу повторять, ты у меня не ради экзотики. И пусть меня закидают дротики, я умиляюсь тебе и котикам. Чёрту комплексы, что ты карлица. Чёрту комплексы, что ты карлица. Чёрту комплексы, что ты карлица. Мне всё нравится, мне всё нравится. 125 не приговор. К чему веду наш разговор? 125 не приговор. Перешагнём к любви забор. Правда, все нравится, я не пойму, что может не так. Лишь при тебе мои мысли плавятся, и с этим я не справлюсь никак. А я красивая? Да. А я красивая? Да. А я красивая? Да. А я красивая? Да. Ты в дюсалей направишь амбиции, я за тобой как верный слуга. Я буду вкладывать инвестиции, чтоб прогреметь на мир ты смогла. А я талантлива? Да. А я талантлива? Да. С плюсом, но в этом тоже я вижу плюсы. В музей пойдем постиг.